Не Ольги, так звали дочь Смирнова. Только ты можешь спасти наши жизни. Подчинись Политбюро. Ведь всем известно, процесс этот направлен против Троцкого. Даже Зиновьев и Каменев это поняли. Если ты выйдешь на суд, то тебя увидит весь мир, и тебя тогда не расстреляют. А если нет, если не выйдешь, то и тебя расстреляют, и нас расстреляют, и никто об этом не узнает. Смирнов молча слушал. И эту женщину он когда-то уважал. Стойкая, принципиальная, непримиримая, бесстрашная. И вот как ее согнули. Баба. Простая насмерть перепуганная баба. «Уведите эту дуру», — сказал Смирнов. «Не хотите с ней разговаривать?» — усмехнулся Гай. «Ну что ж, дело ваше». Он снова вызвал караульного, кивнул на Сафонову. «Уведите, Иван, убирайся!» Оборвал ее Иван Никитич. Когда Сафонову увели, Гай сказал: «Грубо вы разговариваете с людьми, Смирнов». Иван Никитич молчал. «Не забывайте, у вас ведь есть еще родственники. Неужели вы и с ними будете так говорить?» Иван Никитич молчал. Он не понимал, о чем говорит Гай. Сафонова — бывший член партии, политический деятель. Но семья? Жена его, Роза, беспартийная. Дочь — студентка. Какое отношение имеют они к делу? Об этом Иван Никитич узнал через 10 минут. Его вели по коридору тюрьмы, и вдруг в конце коридора он увидел свою дочь Ольгу. Ее, истерзанную, с растрепанными волосами, в порванном платье, держали за руки два дюжих конвоира. Ольга, видно, не узнала Ивана Никитича, не кинулась к нему. Кинулся к ней сам Иван Никитич. Но сопровождавший его конвоир схватил его сзади с железной хваткой. Ольгу тут же втащили в камеру, дверь захлопнулась. Иван Никитич пытался вырваться, но конвоиры втолкнули его в камеру, бросили на пол. Щелкнул замок. Иван Никитич поднялся, застучал в дверь, открылся глазок. В нем показалось лицо коридорного. «Чего стучите? Ведите меня обратно к следователю». «С корпусным, говорите. Давайте корпусного». Окошко захлопнулось. Иван Никитич сел на койку. Вот чем угрожал ему этот негодяй Гай. Такой же уголовник, как и их вожак Сталин. Недаром Сталин в тюрьмах дружил с уголовниками. Но с дочерью они еще ничего не сделали. Они только угрожают. Показывают ему, к чему может привести его упорство. Мол, знаешь, что ожидает твою дочь. Нужно взять себя в руки. Они понимают, если пойдут на такое, то после этого уже никогда ничего от него не добьется. Пока они только угрожают. Угрожают дочерью, потом будут угрожать женой. Но угроза может перейти в действие. И самого расстреляют без суда и следствия. Его жизнь кончена, это ясно. Подпишет, не подпишет, жизнь кончена. Сталин его расстреляет, это ясно. Значит, надо спасать жену и дочь. Надо что-то уступить. Они согласятся и на малое, согласятся. Он им слишком нужен на суде. Без него нет троцкистской части их так называемого объединенного центра. Зиновьев и Каменев у них в кармане. Этого следовало ожидать. 9 лет они каются во всех грехах. Покаются и в новых, покаются, в чем им прикажут. Но он, всегда знавший цену Сталину, он никогда не каялся. Он отошел от оппозиции в 1929 году, решив, что Сталин встает на путь, который предлагала оппозиция, на путь борьбы с правой опасностью, что между партией и оппозицией не остается разногласий, и в этих условиях следует работать для партии.